князь Роман и княгиня Марья Юрьевна. Снарядился князь Роман да за синё море, а за синее море походит добиться ратися. А посадил он княгиной да молоду жену, а тут восплачется княгина да Марья Юрьевна. А ты не езди-ка, Роман, да за синё море, а за синё море широкое раздольется. Уж и мне-ка, но немало спалось, да мне-ка иного да во снах виделось. А и будто у меня да со правой руки осокатилось кольцо да обручальное. А не послушался Роман да молодой жены, а он снастит корабли да белопарусны. А отъезжает князь Роман да за синё море, за синё море широкой раздольется. А тут и год-то пройдет, да будто день минет, а поутру было да все по-раннему. А тут вставает княгина да Марья Юрьевна, а ключевой-то водою да умывалася, а тонким белым полотном да утиралася, а еще кланялась спасу да Богородице, а и садилась у окна да у косятого. А глядеть-то она да на синем море, на синем море широкой раздольице. А из-за моря-то море да моря синего, а из-за синего моря да все широкого, а выплывали сокола да черные корабли. А хорошо-то корабли да приукрашены, а они красным-то золотом изунизаны, а они чистым серебром да приокованы, а они скатным жемчугом да изусажены. Остановились корабли да в тихой гавани, они метали якоря да все у города, а они флаки подымали да все шелковые, а мосточки тимостили да все дубовые, а настилали камочки да одинцовые, а и тима же мосточками дубовыма, а хрущатыма комками да одинцовыма, а проходил тут Бориска да сын Заморинин. А он и шел во палаты да во княгинины. А не умеет Бориска да речи русские, а не толкует княгиня да речь немецкую. А говорит же Бориска да переводчикам, ише есть у двора да у Романова, молодой-то Михайло да переводчикам, переводит Бориска да все на русскую речь. А уж ты здравствуешь, княгина да Марья Юрьевна, а с молодым-то Романом да со Васильевичем. Отвечает княгина да Марья Юрьевна. Уж ты здравствуй-ка, купец да добрый молодец, а счастливо бежал да по синю морю. А у нас князя-то Романа да нету в городе, а за сыне море уехал да он поляковать. Говорил же Бориска да сын Заморинин. Уж ты, ой, еси, княгиня да Марья Юрьевна, а мы пришли из-за моря да из-за синего, а привезли мы товары да разноличные, а разноличные товары да все заморские, а и тонкие тешелки да хрущаты камки, а и штофы те у нас да все орленные, а и сукна те у нас да одинцовые, дорогие те товары да каки надобно. А не умеет ведь Бориска да речи русские, а не толкует княгина да речь немецкую. А говорит ведь Бориска он переводчиком, а и тут княгиня да Марья Юрьевна, а отпирала ларцы да медны кованы, а она мерила меру до золотой казны, а серебряной казны добрала без счету. А тут сплакались слуги да слуги верные. А уж ты, душечка, княгина да Марья Юрьевна, а не ходи-ка ты, княгина, да на черной корабль, а на черной-то корабль да в тихой гавани. Как товар от тебе да тут прилюбится, а ум от тебя да тут отступится. А говорит им княгина да Марья Юрьевна, А не ревите-ка вы, слуги да слуги верные. А мне-ка нечего с Бориском да разговаривать, а не умеет Бориска да речи русские. А не толкую я, княгина, да речь немецкую. А я скоро откуплю товары заморские, а и вскоре того, княгина, да я домой приду. А походит княгина да на черной корабль, только взяла с собой Михайла да переводчика. А и ведет ей Бориска да сын заморянин, а ей по сукнам-то ведет да одинцовым, а по мосточкам-то ведет да по дубовым. А он заводит ей на палубы тесовые, а он в отеле во каюточке судовые. А и тут же Бориска да сын заморянин, а он подносит княгины да меду пьяного. А он вторую тучару да зелено вина. Тут и ум от княгины да отступается. А и заморянин княгины да прелюбается. А он не знает Бориска да речи русские, а не толкует княгина да речь немецкую. А он целует княгину да в сахарные уста, а и в ту пору было да в то времечко, а матросы у Бориска да наученые, они сымали мосты да все дубовые, а скатали комочки да одинцовые, а отворяли они парусы полотнины, подымали они якори булатные, выходили они да все из гавани, а и бежали они да в осенё море, а в осенё море широкое раздольице, а в осенём-то море да вораздолится, а ише стало корабличек покачивать, с кормы на нос чермлённый да поворачивать, а и тут-то княгина да сдивовалася, а не бывало на веку да в тихой гавани, да ише-ка-то погода да разгулялася. Говорит ей Бориска да сын заморянин, а ты не бойся-ка, княгина да Марья Юрьевна. А верно, на море волна да расходилась, нанесло зводенек да до тихой гавани. Ише не знает Бориска да речи русские, а не толкует княгина да речь немецкую. А перепалась у княгины да ретиво сердце, а бежит она по лесенке на палубу, у княгины резвы ножки да подкосились. А и синю-то море да на волнах стоит, по синю-то морю да тут корабль бежит. А тут корабль-то бежит, да как стрела летит, как стрела-то летит, да кверху взлетывает. А и тут же княгиня да горько сплакалась. А и трое проклят да сын заморянин, я сранила с головы да золотой венец. А и день-то пройдет, да все другой минет, а и третьи те сутки доминовались, а и тут большая-то земля да показалась. И ше стали корабли да в тихой гавани, а и метали якоря да все у города, опускали они парусы шелковые, а мастили мосты да все дубовые, настилали комочки да одинцовые. А ише вышиты комочки да в красном золоте, приразубраны комочки да в чистом серебре, приусыпаны комочки да в скатном бисере. А и тут же Бориска да сын заморянин, а и берет он княгину да за белые руки, он за перстни те берет да золоченые, а и ведет он княгину да на красно крыльцо, а во свои те палаты да белокаменны. А он поставил Бориска да сын заморянин, а он поставил дружину вокруг двора и молодую ту княгину да караулите. А у ворот-то поставил да приворотничков, а в осенях-то поставил да караульшечков, да молоду ту княгину да караулите. А и во тех-то во палатах да белокаменных разоставили столы да все дубовые, разослали белые браны скатерти, а наположили ясвица сахарнее, а наносили вина да пива пьяного, а пива пьяного меду да все стоялого. Ай, говорил, как тут Бориска да сын Заморинин. А ты послушай-ка, княгина да Марья Юрьевна. Да я возьму тебя, княгина, да за себя замуж. Трое проклят Бориска да сын Заморинин, а я сранила с головы да золотой венец. А и тут же Бориска да сын Заморинин, а он позорил княгину да Марью Юрьевну, а он дерется княгины да платье цветное. А говорит он княгины да Марьи Юрьевны, а ты потешка, княгина, да добрых молодцев, а ты спляши, нагада, по-удалому. А и тут же княгина да не ослышалась, а и сколько княгина да тут выплясывает, она более слезами да уливается. А ты прости меня, спас да много милостив, а я сранила с головы да золотой венец. А во дворе-то дружина да упивалася, а напивались у ворот да приворотнички, а и напивались в осенях да караульшечки, а приупился Бориска да сын Заморинин, а еще стали они да опочив держать, а еще тут-то княгина да догадалася. Благословит-ка меня спас да сопречистою, а ты выведи меня да на святую Русь. А и бежит нынь княгина да поскорешеньку, а поскорешеньку бежит да потихошеньку, из палат выбегат да все на улицу. А еще спят во палатах да трое суточки, как сосна-то дружина да прохватилася, прохватилася дружина да перепалася. А у нас где, как княгина да Марья Юрьевна? Побежала дружина да к осеню морю, к осеню морю широкому раздольицу, как широко-то море да на волнах стоит, в осеннем море погода да поднималася. Говорила дружина да все Борисова. Уж мы скажем Борису да все Заморину. Убежала княгина да к осеню морю, в осеннем море княгина да утопилася. А и бежала княгина, да она 3-то дни, а она 3-то ведь дни, да она 3 ночи. А забежала княгина, да во темны леса, во темны те леса, да во дремучие, а во теле во болото, да во зыбучие. Да во лесах-то она 3 года скиталась, да она горьким-то кореньицем питалась, она долгими-то косами закрывалась. А тут повытают снежочки да у чисто поля. А выбредала княгина да к осеню морю, к осеню морю да на желты пески. А и тут-то княгина да горько сплакалась. А уж ты море ли море да море синее, а ты возьми-ка мое да тело белое, а упокой ты мою да душу грешную. А и заходила княгина да в море по пояс. А как из-за моря, моря до моря синего, из того же до раздолица широкого, ай, выбегает суденышка малешенька. На суденке-то удалый добрый молодец, и ше княгинин переводчик да свет Михайла. Ай, говорит он, княгины, да таковы слова, а уж ты гой еси, княгина, да Марья Юрьевна, а вы бредай ко мне, княгина, да черно судно, я свезу тебя, княгина, да на святую Русь. А тут высказывает княгина, да Марья Юрьевна, а уж ты кто таков, удалый добрый молодец? Не слыхала я это до речи русские. А я русские той речи да ровно 3 года, отвечает Михайло да добрый молодец. А уж ты, миленька княгина да Марья Юрьевна, не узнала своего да слуги верного, как и есть я Михайло да переводшича. А походила ты к Бориску да на черной карабь, а ты не знала сыма да разговаривает. А ты взяла меня с собой да во помощники. Тут слезами княгина да умывалася, а Михайло-то княгина да устыжалася, забродила княгина да в море по шею. Ужо еси молодой да добрый молодец, а ты брось мне ка судно да хоть портенышка. Я закрою свое да тело нагое. А и тут же Михайло да не ослышался, а скидывает свое да платье верхнее, а подает он княгины да Марьи Юрьевны. Заходила она да на суденышко, и ше скоро княгина да одевается. А спасибо тебе, да свет, Михайлушка, надо мной ты, Михайло, да не куражишься. Ай, побежали они да по синю морю, по тому-то широкому раздольицу. А тут пришли они с Михайлом да на Святую Русь да в стольнем городе. Тут пивать и варят, да все вино курят. А доходила княгина да Марья Юрьевна, а до своих-то палат да белокаменных. А она спрашивать стала до своих верных слуг, нынь по что вино курят, да все пива варят. Они признали княгину да слуги, по-мужски-то княгина да нынь обряжена, а говорят-то княгине да таковы слова. А воротился князь Роман да из большой земли, а он искал своей княгины да Марьи Юрьевны. Увезли его княгину да во большую землю, а искал он княгину да ровно 3 года, а он большую ту землю да все на дым спустил, а перебил он и старого, и малого, да свою ту желанну да Марью Юрьевну. А теперь у нас князь да прираздумался, а он сосватал за себя да нынь боярску дочь. А вчерашний день Романушка сосватался, а сегодня у Романа да обрученицы, а и завтра у Васильевича венчальный день. А и говорила тут княгиня да Марья Юрьевна своему-то Михайлу да другу верному. «А ты бежи-ка, Михайло, да во торговый ряд». А ты купи-ка, Михайло, да гусли звончатый, а пойдем мы к Роману да на широкий двор, а мы скажемся у князя да с комарохами. А и тут же Михайлушка не ослышался, а походит Михайло да во торговый ряд, а купил он ей гусли да гусли звончатый, а пришли ко князю да на широкий двор, и шеф теле во палаты да белокаменный. Они сказались у князя да с комарохами, запогудывали в гусли да в гусли звончатый. А и тот же Роман да Свет Васильевич не узнал своей княгины да Марьи Юрьевны. По-мужски-то княгина да все обряжена. А он дает ей братыню да зелена вина, зелена-то вина да из своих ведь рук. А выпивала княгина да за единый дух, а со правой руки сымала да золото кольцо. Золотое-то кольцо да обручальное, она, которым с Романом да обручалася, а положила во братыню да во серебряну, воротила Роману Васильевичу. А и тут же Роман да Свет Васильевич, а он хватает у ей перстень да золото кольцо, прижимает кольцо да кретиву сердцу, обливает слезами да все горючимо. А уж ты, ой, есть молодой да скоморошина, говори-ка ты мне да правду истину, а у меня где-ка княгина да Марья Юрьевна? А искал я княгину да ровно 3 года, я большую ту землю да все на дым спустил, перебил я и старого, и малого. А и тут же княгина да Марья Юрьевна, она падает Роману да ворезвы ноги, а умывает слезами да все горючимо. Зрадовался у нас князь Роман Васильевич, а он хватает княгину да за белые руки, прижимает княгину да кретиву сердцу, он целует княгину да в сахарные уста, а он ей садит на место да княгинина. А мне не надобна невеста да все обручно, да только надобна княгина да Марья Юрьевна, ай того же молодого да он Михайлушка, а поставил себе да в друга милого, а в друга милого во брата да во названого.